Информация о сестре Вениамина изрядно меня взбодрила. Такие совпадения не бывают случайными. Кое-кому очень уж хочется заполучить рабочий проект, над которым трудится Ромашкин. И пока что практически все улики указывают на то, что этот энтузиаст – Савельев. Но с выводами я не спешила. Мне предстоял ужин с главным подозреваемым, и только по результатам этого мероприятия я собиралась планировать свое дальнейшее расследование. В моих намерениях произошло одно значительное изменение. Первоначально я надеялась, что Михаилу удастся проникнуть в квартиру Савельева во время нашего свидания и поискать там, разумеется, тайком, какие-нибудь против него улики. Но, увы, я так и не успела пристроить под чей-нибудь надежный контроль Васю Ромашкина. Да и с учетом новых обстоятельств теперь требовалось еще и Марию охранять. В общем, сплошные хлопоты и заботы, тормозящие ход расследования. Но я не унывала. В конце концов, в моем распоряжении имелся весьма внушительный арсенал шпионских приспособлений. К помощи этих замечательных устройств я и собиралась прибегнуть. Главная цель совместного ужина – это снабдить жучками и мини-видеокамерами одежду и прочие личные вещи Савельева. Разумеется, я отдавала себе отчет. Идти навстречу с вероятным преступником крайне опасно, но я не из числа тех, кто прячет голову в песок, почувствовав дуновение ветерка опасности. Я надеялась, что наша личная встреча поможет мне понять роль Савельева во всей этой истории. Если в его ближайших планах числится пункт о моем немедленном устранении, я готова принять этот вызов. Во всех остальных поворотах сюжета я собиралась корректировать собственные действия в зависимости от обстоятельств. Времени оставалось катастрофически мало. С сожалением я принесла в жертву смены имиджа ужин, приготовленный тетушкой. Ведь на моей голове все еще красовался парик под стать прическе Василия. Да и одежда никоим образом не соответствовала имиджу роковой соблазнительницы. Под недовольный ропот Милы я устремилась в душ. Контрастные струи воды мигом привели мое тело в нужный тонус. Завернувшись в халат, я прошмыгнула в спальню. В моем гардеробе терпеливо висели на вешалках несколько вечерних платьев. Я выбрала алое с дерзким декольте и плотно обтягивающей бедра юбкой-футляром до колена. Каштановые локоны я взбила в колечки с помощью специальной насадки фена. Красиво подвела глаза и аккуратно нанесла на губы алую в тон платью помаду и вызвала такси. Наставления Михаилу не заняли много времени. Парень оказался на редкость смышленым помощником. Мне даже стало жалко, что по завершении расследования он собрался переквалифицироваться в повара. Но мое мнение по этому поводу явно не являлось решающим. Да и к кулинарии у него тяга. А я всегда придерживалась принципа, что каждый должен заниматься своим делом. Призвание – это ключ к успеху. «Я ушла», – крикнула я обитателям квартиры из прихожей, надела туфли на высочайших шпильках, подхватила накидку, взяла сумочку-клатч, поймала на ходу восхищенный взгляд мастерового и умчалась к ожидавшему у подъезда такси. В ресторан я вошла ровно в назначенное время. Савельев уже был на месте. Когда метрдотель подвел меня к столику, первым порывом мужчины было подняться мне навстречу, чтобы вручить даме роскошный букет бордовых роз, стоявший в вазе. Но, видимо, мой яркий образ настолько его потряс, что, едва привстав, он мешком повалился обратно на стул. Однако в следующую секунду он все же справился с эмоциями и решительно вскочил. «Евгения, я потрясен!» – выдохнул он, охватив мою фигуру восторженным взглядом. «Добрый вечер!» Я осталась довольна произведенным эффектом, протянула ему руку для поцелуя и грациозно опустилась на отодвинутый официантом стул. Весь мой облик, как я полагала, буквально символизировал женственность и сексуальность, и, разумеется, Савельев не мог остаться к этому равнодушным. Мне стало интересно, а как бы отреагировал мой спутник, узнав, что под резинкой чулка спрятан маленький мой дружочек, милейший Браунинг? «Вы восхитительны, но от вас веет чем-то опасным», словно бы прочитав мои мысли, произнес Вениамин. «Интересно», – загадочным тоном протянула я. «У меня внутри словно натянулась струна при вашем появлении, и я боюсь, Если она лопнет, я моментально погибну». С горячностью пылкого влюбленного пушкинских времен воскликнул он. «Но зачем же ей лопаться? Если вы меня отвергнете. А если нет? Я вполне комфортно чувствовала себя в роли женщины-вамп. Тогда я все равно погибну, но уже от счастья. Ваши скоротечные признания навели меня на одно предположение. В свободное время вы развлекаетесь поэтическими экзерсисами?» «Вы угадали». Вениамин покраснел и, как мне показалось, занервничал. «Но это так, для души. Ничего серьезного». Он раскрыл меню. «Что закажем?» Уже более спокойным тоном, словно и не звучали его пылкие излияния минуту назад, спросил он. «Что-нибудь на ваш вкус?» «Отлично!» Он подозвал официанта и заказал, к моему изумлению, стейк средней прожаренности с острым соусом и овощами и красное вино. «Мясо с кровью на первом же свидании – рискованный выбор. Не все девушки с благосклонностью приняли бы его». Я же, наоборот, любила подобные блюда, поэтому удивилась его смелости и точности выбора. Признаюсь, я не удержалась и бросила на Савельева заинтересованный взгляд. Он сразу заметил это и спросил, «Все в порядке?» и пристально посмотрел на меня, прежде чем отпустить официанта. «Вполне. Надеюсь, вас не смутил мой выбор?» «Признаюсь, заинтриговал. Я решил, что меню должно соответствовать атмосфере вечера. Стейк с красной кровью, как напоминание об опасности. Алое вино под цвет вашего платья и помады. Бордовые розы, которые я так вам и не вручил». Он улыбнулся и кивнул на вазу, в которой, плотно прижавшись друг к другу толстыми стеблями, возвышались потрясающие красоты цветы. «Спасибо», – восхитилась я. «Вам спасибо. Хотя что мы все выкаем, как посторонние? Предлагаю перейти на «ты», – и он поднял бокал. «Но для этого полагается выпить на брудершафт», – улыбнулась я. «Я согласен, просто не посмел вам это предложить. Как-то избито это, что ли?» «Не стоит бояться своих желаний», – сладким голосом проворковала я и обольстительно улыбнулась. В этот момент я не сомневалась в собственной привлекательности. Бокал в руках Вениамина дрогнул, на его лбу проступила испарина, и я физически ощутила напряжение, возникшее между нами. Атмосфера была пронизана чувственностью. Мне это и нравилось, и настораживало одновременно. Не хватало еще увлечься собственной игрой и провалить дело. Я решительно подняла бокал к губам, желая слегка остудить собственный пыл. Мы выпили, и я позволила его губам скользнуть по моей щеке. «Женечка, я таю под вашим, то есть твоим взглядом, схожу с ума от аромата духов. Меня охватывает истома, когда я смотрю на тебя». Продолжал смущать он меня откровенными признаниями. Но я изо всех сил старалась соответствовать выбранному мною образу женщины вам. Поэтому лишь слегка повела плечиком, словно давно уже привыкла к подобным признаниям. Окинув меня страстным взглядом, Вениамин допил бокал до дна. «Вот как? Не слишком ли рано для подобных слов?» Продолжала я кокетничать, мысленно радуясь. Я успела опустить маленький жучок в карман его пиджака. Главное, чтобы не было поздно. Когда Вениамин заговорил об опасности, я подумала, что он намекает на мою профессию и решила. Он знает, чем на самом деле я занимаюсь и кого охраняю. Но наша беседа продолжала крутиться вокруг его чувств и моей красоты, и он так и не затронул тему Ромашкина. Я недоумевала и не могла никак сделать вывод, что же в самом деле движет Савельевым. Отличная ли это актерская игра, скрытые ли коварные замыслы, или он совершенно ни к чему не причастен, влюбился в меня и все. «Скажи, чем ты занимаешься?» – задала я вполне типичный для первого свидания вопрос. «Программным обеспечением, но эта тема скучна для такой красивой женщины. Расскажи лучше о себе», – умело перевел он стрелки. «Ты думаешь, что мне нужно еще что-то о себе добавить?» Я прикусила губу, сощурила глаза, подалась вперед на мгновение, намеренно открыв для его обзора свое декольте, и быстро откинулась обратно на спинку стула, взяв бокал. Савельев судорожно сглотнул. Похоже, он действительно потерял голову от моих прелестей. Признаюсь, мне очень нравился производимый мною эффект и ощущение своей женской власти над ним. Если бы не обстоятельства, я вполне могла бы позволить себе дальнейшее развитие этого свидания. Но сегодня явно неподходящий для этого день. Вениамин в списке подозреваемых, под номером 1. И я не имела права рассматривать его ни в каком ином ракурсе. По крайней мере, пока что. Мы закончили ужинать. Я заказала чашечку кофе. Вениамин, страшно покраснев и сильно заикаясь, выдавил. «Может быть, кофе попьем у меня?» «За смелость? Хвалю!» Чуть было не прыснула я со смеху, наблюдая за его смущением. «Это означает «да»?» – не веря своему счастью, – воскликнул он. «Это означает «нет», но меня позабавил твой оптимизм». Вечер прошел весьма приятно, но я не собиралась терять голову под его натиском. Всей этой романтической мишуре в моей жизни отводились строго определенные периоды во время профессиональных простоев. Находясь же на службе, я испытывала стойкий иммунитет к любовным утехам. Хотя сейчас, ощущая некие флюиды влюбленности, исходившие от мужчины, я почувствовала некоторое разочарование. Профессия не оставляла мне никаких шансов на обретение личного счастья. Тетушка, как ни крути, права. Но зато какой адреналин, сколько эмоций и какое глубокое чувство удовлетворения приносит мне выбранная специальность. Я не готова от нее отказаться и согласна платить за это высокую цену. И когда же мы вновь увидимся? Я тебе позвоню. В лучших традициях роковых дамочек пообещала я, кокетливо хлопая ресницами. Но могу я хотя бы проводить тебя, не терял он надежды. Меня ожидает такси. Другой раз. Я предусмотрительно не отпустила машину. Свидание пора было завершать. Я успела снабдить его одежду достаточным количеством жучков. Мне не терпелось вернуться домой, сменить Михаила на посту под дверью Ромашкина и отправить его к подъезду Савельева, записывать показания шпионских приспособлений. Смирившись, Вениамин расплатился по счету и проводил меня до машины. На прощание он пожелал поцеловать меня, но я отстранилась и протянула ему руку. Он схватил ее и впился губами в мое запястье. Должна отметить, что там находится весьма чувствительная точка, его прикосновение оказалось весьма приятным. Но я усмирила свои возникшие было порывы и, аккуратно высвободив руку, захлопнула дверцу. По пути к дому я улыбалась, вспоминая произведенный на него эффект. Все-таки чертовски приятно хотя бы иногда побывать в роли роковой красотки. Домашние мои, если можно было их так назвать, временно поселившиеся в хоромах моей добрейшей тетушки, дружно чаевничали в кухне. Решив не тратить время на переодевание, я присоединилась к ним. «Евгения, Максимовна, я убит!» – воскликнул Михаил. Мой облик подействовал на него практически так же, как и на Савельева. Чего нельзя было сказать о Ромашкине. Программист лишь бегло кивнул мне и, с упоением запихнув в рот кусок пирога, влюбленным взором впился в лицо Марии, о чем-то болтавшей с Милой. Тетушка на мгновение отвлеклась, подмигнула мне, мол, она одобряет мой внешний вид, и налила чай в кружку. Я мяты добавила, это полезно. Наставительным тоном порекомендовала она мне. «Обязательно», – благодарно улыбнулась я. «Но все потом, сейчас мне необходимо перекинуться парой фраз с Михаилом». И я поманила все еще пребывавшего в остолбенении парня в свою комнату. «Евгения, вы прекрасны!» – начал было он, но я бесцеремонно перебила его. «Знаю, но сейчас речь не об этом. Дуй по адресу Савельева, займись наблюдением. В этой сумке, – я указала на черный кейс, – все необходимое оборудование, чтобы записать телефонные и прочие переговоры, происходящие в квартире. Если, конечно, он не избавился от жучков». Прочими инструкциями я снабдила его уже на ходу. Было видно, что Михаилу неохота покидать меня. Видимо, мой образ смутил его воображение. Но отвлекаться от расследования не полагается никому, поэтому я закончила свою речь жестким тоном. «Преступник торопится. Если ты не уверен, что способен мне помочь, я попрошу замену у Зоркова». Фраза произвела должный эффект. Услышав фамилию начальника службы безопасности холдинга, Михаил вздрогнул, несколько раз мотнул головой И, когда он заговорил, голос его уже не дрожал, а показал, что мои слова его обидели. «Все сделаю в лучшем виде, можете во мне не сомневаться». И он быстро вышел, не обернувшись. «Так-то лучше», – со вздохом подумала я. «Не хватало мне еще этих щенячьих взоров при исполнении. Подуется и перестанет. Ему впору на нимфеток вроде Марии заглядываться, а не таких матерых львиц, коим я себя по праву отношу». Да, что тут скрывать? Восхищение Вениамина вызвало в моей душе некий отклик, в то время как реакция Михаила, которого я воспринимала лишь как младшего товарища и своего ученика, была, в моем понимании, неуместной. Во-первых, мы оба, что называется, на работе. Во-вторых, он моложе, по всем позициям мне проигрывает, а я интересуюсь только лидерами. Савельева, к слову, тоже сложно отнести к этой категории. Уж слишком быстро он растаял под моими взглядами. Я все же предпочитала, чтобы в отношениях со мной мужчины держали интригу и долго казались неприступными. Поэтому я уже вполне успокоилась и быстро прогнала зародившееся было в душе волнение, возникшее после нашего свидания с Вениамином. Разум мой очистился от ненужных помыслов. Я горела единственным желанием – найти и наказать обидчиков, вверенного под мою защиту Ромашкина. И я не дрогну, если в итоге улики приведут меня к Вениамину. Успокоившись на этот счет, я, наконец, сменила платье на удобный домашний костюм и вернулась в кухню. Наши юные гости скрылись в комнате Ромашкина. Тетушка загружала посудомоечную машину. При этом выглядела она очень довольной. Я заметила, что взгляд родственницы, словно бы следуя за мыслями, блуждает где-то далеко. «Ну что, помирились наши голубки?» – спросила я. «Да, и это прекрасно», – воскликнула тетушка, бросила свое занятие, уселась напротив меня в кресло и подперла ладонью щеку. «Какие они все-таки смешные, как два теленка неуклюжих! Ты уж постарайся их не пугать, Женечка!» «То есть», – опешила я, – «а при чем здесь я?» «Ну, они только что помирились». «Благодаря мне, смею напомнить», – вставила я. «Да, разумеется, и ты молодец. Одному теленку я практически мамка. Несколько раз в день даю ему возможность пожить подольше. А второму, точнее второй, старший мудрый товарищ. Я не люблю, когда мои заслуги принижают. В конце концов, имею я право хоть немного погордиться собственными успехами». «Ой, Женечка, все ты верно говоришь, но я не о том», – испуганно произнесла тетушка. «А о чем?» «Ну», – замялась она. «Не мямли, говори как есть. Ты очень резкая, пугаешь все время их этими убийствами и нападениями. А они же еще совсем дети. Вот если бы были у тебя свои ангелочки, ты бы поняла, о чем я говорю». Моя милейшая родственница со свойственным ей мастерством перевела тему разговора в излюбленное русло. Не дав мне вставить и слова, она, закатив глаза, затараторила: «Пойми, родная, все эти стрелялки, погони и драки – это не жизнь, а так, временный этап. Главное – в детях, в них наше продолжение. Поверь мне, я сейчас очень жалею, что пожертвовала на алтарь карьеры свое личное счастье. И нет у меня поэтому ни детей, ни, разумеется, внуков. Остановись, Женя, оглянись, и если есть рядом с тобой кто-то, добивающийся твоей благосклонности, стань помягче, присмотрись к нему». Может быть, это он, тот самый, единственный. Признаюсь, у меня даже зубы свело от этих назойливых пожеланий личного счастья. С трудом дождавшись окончания тирады, я, как только она замолчала, чтобы перевести дух, немедленно вставила: «Есть один товарищ, лишившийся сна от моей красоты неземной». «Вот, это же прекрасно! И что, ты дашь ему шанс?» Она даже не спросила, скорее попыталась заставить меня принять ее слова как рекомендацию к действиям. «Обязательно, только сперва все выясню. Если это не он с регулярной периодичностью устраивает покушение на Василия, я сразу же дам ему шанс». Моя фраза возымела должный эффект. «Вот, вот именно об этом я и говорю», – всплеснула тетя руками. «Ты же все сводишь к убийствам и к своей работе, не думаешь больше ни о чем». «В общем так, Евгения, с этого дня знай, что от меня ты больше ни слова о твоей личной жизни не услышишь. Поступай, как знаешь. Видимо, мои слова до тебя не доходят. и она с оскорбленным видом повернулась к посудомоечной машине. Я, конечно, немного устыдилась собственной строптивости. В конце концов, мне ничего не стоило подыграть родственнице и промямлить что-нибудь утвердительное на тему потенциальных наследников. Но такой уж я человек. Врать не умею и не люблю. Разве что в интересах работы. Права, моя тетушка, все мои помыслы заняты профессиональными обязанностями. Но я, признаться, не хотела ничего менять. По крайней мере, пока что. Я подошла к своей доброй тете Миле, обняла ее, почувствовав, как она сперва вся напряглась, а потом обмякла. Тетушка смахнула слезинку с щеки, повернулась ко мне и прошептала в своей обычной доброй манере. «Ладно, прости меня, наверное, я лезу не в свое дело. Но мне просто так хочется внучат маленьких, чтобы я их кормила пирожками, ведь все детки любят выпечку». «Давно тебе говорю, открой свое кафе и пеки хоть для всех детей города с утра до ночи», – усмехнулась я. «Ладно, еще годик подожду. И если ты никого для меня не родишь, открою кондитерскую», – улыбнулась она. «Так, ты же собиралась больше не поднимать тему моих потомков», – грозно нахмурилась я. «Ты же понимаешь, я и дня не продержусь, чтобы не позанудствовать по данному поводу», – подмигнула она мне. «Ладно уж, что с тобой делать? Да, и все-таки будь помягче с Машей и Васенькой. Обещаю». Это перемирие выглядело странным, так как мы, в общем-то, и не ссорились, но я знала, что тетушка всю ночь будет перебирать каждое сказанное слово, анализировать, поэтому просто не могла позволить ей заснуть в таком рассерженном состоянии. Пожелав друг другу спокойной ночи, мы разошлись по комнатам. Мне не терпелось проверить почту, ведь я еще вчера отправила запрос одному моему товарищу по учебе, Борису, запрос на распечатку телефонных разговоров Савельева. Заветный ответ уже поджидал меня в папке входящей корреспонденции. Судя по всему, Вениамин вел беседы в основном по работе. По крайней мере, в списке его контактов были перечислены представители различных организаций, работающих в сфере информационных технологий. Часто он, видимо, будучи любящим сыном и братом, созванивался с мамой и сестрой. С некоторым разочарованием я задумчиво отвела взор от монитора. С Михаилом, как бы мне того ни хотелось, связываться в данную минуту было опасно, я бы выдала его. Сделав расслабляющую гимнастику, я легла и уснула. На следующий день Ромашкин отказался ехать в офис. Я не имела права настаивать, так как не считала его рабочее место безопасной территорией. Но и оставлять его у нас дома не хотела. В мои планы отнюдь не входило подвергать тетушку опасности. Но она с утра отправилась в гости к подруге, поэтому я пошла навстречу просьбе Василия. Мария выглядела немного смущенной, здороваясь со мной. При этом глаза ее горели счастьем. Думаю, не стоит и упоминать о том, что ее настроение, словно в зеркале, полностью отражалось на всем облике нашего программиста. Мне было приятно наблюдать за молодыми людьми. «А что на завтрак?» – поинтересовался Василий. «Любовь, как говорится, любовью, а поедание шедевров моей родственницы, похоже, вошло у нашего гостя в привычку». «Вообще-то ничего», – призналась я, облизывая ложку. «Я овсянку с медом съела, могу и вам быстренько сделать», – предложила я, вынужденно оказавшись на месте хозяйки. «Овсянку?» – разочарованно протянул Ромашкин. «А разве ваша тетушка ничего не приготовила?» Она, видимо, понадеялась на пирог, который испекла вчера вечером, но кто-то все слопал. «Наверное, какие-то злоумышленники прокрались в квартиру ночью и съели его», – пожала я плечами, с усмешкой наблюдая, как щеки Василия и Марии покрываются румянцем. «Это не воры, это мы», – смущенно выдавила девушка. «Проголодались и просто не смогли устоять, учуяв запах пирога. Отрезали, честно, хотели съесть только по кусочку, но было так вкусно, что мы не удержались и даже не заметили, как…» Она стыдливо посмотрела на меня из-под лобья. «Так и на здоровье, у вас же еще молодые растущие организмы», – улыбнулась я. «Вот только не рекомендую вам есть перед сном. Лучше часа за три до него это дело прекратить, иначе ожирение настигнет вас незаметно. Ну так что, варю овсянку? А можно я приготовлю?» – вдруг вызвалась Маша. «Меня в монастыре научили печь потрясающие оладьи из кабачков». «Да, пожалуйста, если, конечно, ты найдешь все ингредиенты», – разрешила я. «Найду. Мне вчера Людмила Егоровна показала, где что лежит. Так что минут через 30 жду всех на завтрак». И она, уверенно засучив рукава, направилась к холодильнику. «Ой, Машка, как же мне повезло!» – восхитился влюбленный Ромашкин. «Подожди, сначала попробуешь, а потом уже сам себе позавидуешь, если, конечно, тебе понравится моя стряпня», – кокетливо заметила она. Оставив влюбленных вдвоем, я отправилась звонить Михаилу. Как выяснилось, он как раз поднимался в нашу квартиру. «Ну-с, Евгения Максимовна, должен сообщить, что гражданин Савельев пока что ничего подозрительного не сделал. Он толком-то ни с кем и не общался ночью. А вот на месте преступления...» «Где это?» – решила уточнить я. «И какого именно преступления?» «То есть на месте возможного нахождения преступника у его дома. Я обнаружил гостя». «Кого? Давай по порядку, без этих загадок», – рассердилась я. «Есть без загадок», – козырнул мне Михаил. «Вольно», – улыбнулась я. «Так что там с гостем?» «Ну, к сестре подозреваемого приходил молодой человек. Вот его фотография. И он показал мне снимок в телефоне. Странный он какой-то. В чем это выражается?» Потоптался он у двери квартиры Савельева, как будто перепутал, куда шел. А потом позвонил в квартиру его матери. Открыла ему молодая девушка, симпатичная такая, рыжая, и я сразу понял, что она сестра нашего фигуранта. Она обрадовалась, обняла парня и впустила его в квартиру. «Интересно», – задумчиво протянула я, разглядывая фото незнакомца в телефоне Михаила. «Зачем это ему понадобилось топтаться под дверью Савельева?» «Не знаю. Я попытался осторожно за ним подглядеть, но ничего подозрительного не обнаружил», – пожал плечами мой помощник. «Работаем уже несколько дней, а вопросы только умножаются», – прошептала я себе под нос. «Пора, наконец, переходить к решительным мерам, чтобы вывести преступника на чистую воду». «Вот что», – обратилась я к Михаилу, – «отправляйся в офис Савельева и снабди его рабочий кабинет камерами наблюдения и жучками». «А как мне это сделать?» «Не знаю», – честно призналась я, – «но прошу тебя выполнить это задание. Точнее, даже не так. Просто прошу мне помочь. Одной мне с Ромашкиным и его девушкой на руках не справиться». «Я постараюсь», – понуро пообещал мне Михаил и собрался покинуть квартиру. Но в коридоре его внимание привлек аромат оладий, доносившийся из кухни. «Ох уж эта ваша тетушка! Кого угодно до умопомрачения доведет своей стряпней», – с улыбкой заметил он. «А это не тетушка, это Маша развлекается. А ты завтракал?» – спросила я. «Не успел», – признался парень. «Тогда самое время проверить, какую кулинарку собирается взять в жены наш программист». Михаил кивнул и открыл дверь. Миссия приготовления завтрака, за которую взялась Мария, оказалась ей вполне по плечу. Даже я, несмотря на то, что наелась овсянкой, не удержалась и поела оладушек. Ромашкин с блаженным выражением лица уплетал их за обе щеки. А Михаил и вовсе явно готов был слезать с тарелки остатки сметаны и варенья языком. «Что ж, молодец!» – искренне похвалила я Машу. «Вкусно!» – не отставал от меня Михаил. «Божественно!» – закатил глаза Василий. «Спасибо!» – девушка улыбнулась сразу всем. «Я старалась!» – и она принялась убирать тарелки со стола. Мне понравилась ее хозяйственность. Вообще, в этой девушке я обнаружила много приятных черт, которые считала давно вымершими у наших современных прелестниц. Василию в самом деле повезло с девушкой. Она была мила, добра, похоже, на самом деле влюблена в него. Вдобавок к этому вежливо, внимательно, да еще и хорошая кулинарка. Во всем этом перечне достоинств значилась только одна неприятность. Я до сих пор не была на 100% уверена, что Мария не имеет никакого отношения к покушениям на Василия. Хотя особых улик, указывающих на ее причастность, и не обнаруживалось. Но окончательно снять с нее все подозрения могло только скорое завершение расследования и изобличение истинного преступника. Кроме того, был еще один эпизод в поведении Марии, и это вынуждало меня, а я всегда все анализирую, серьезно усомниться в полной безоблачности совместного будущего молодой пары. Девушка-то излишне импульсивна. Ее попытка уйти в монастырь при первом же столкновении с неприятностями слишком явно указывала на склонность Свириной к необдуманным поступкам, на ее порывистость и нервозность. В совокупности эти ее черты характера способны частенько мешать счастливому течению их жизни в виде неожиданных истерик и раздутых из ничего трагедий. Мне было неясно, как можно так круто менять свою жизнь вплоть до отречения от всего мирского из-за одной сомнительной фотографии. Сначала ведь следовало бы найти более веские доказательства вины Василия, убедиться даже не на 100, а на 300% его верности или неверности, а уж потом рубить все концы. Эх, видимо, именно поэтому мне не светит замужество. Мой аналитический ум никогда не доведет лирические отношения с кем-либо до их логического конца. Я буду подвергать возможного кандидата в мужья все новым проверкам. Я отправилась в свою комнату. Разумеется, вся эта чувственная шелуха играет второстепенную роль. Основная моя забота – защита Ромашкина. Меня сильно раздражало ощущение того, что я топчусь на одном месте. Я села на пол, замерла в расслабляющей осане и мысленно погрузила взгляд внутрь самой себя. К процессу медитации я прибегала нечасто, только когда ощущала острую потребность отбросить все лишнее, очистить рассудок от всего постороннего. Я где-то витала и парила мысленно. Постепенно мне удалось отрешиться от понятий «здесь и сейчас». А через какое-то время я вернулась с очистившимся разумом. Комната, вещи в ней, я сама – все это было прежним, а вот мысли, пришедшие ко мне, новыми. Я села за компьютер, открыла папку со всеми файлами и документами, касавшимися дела Ромашкина, и принялась очень внимательно изучать их заново. Информация о моем подопечном, небольшой файл о Маше, досье на Савельева, каждую строчку которого я помнила наизусть, досье на Свисткова, его я проштудировала в первый же день. «Так, стоп!» – вдруг воскликнула я. Прочитала, закрыла и больше ни разу к нему не возвращалась. А почему? Я принялась тщательно изучать информацию. Артем Свистков работал в банке «Русский вклад». Это название показалось мне знакомым. Где-то, точнее, от кого-то, я его уже слышала. Но вот когда? При каких обстоятельствах? Я сдавила ладонями виски. Нет, я это название не слышала, но наименование банка мне знакомо. Напряженно вспоминала я. Точно, мир инвестиций. И я быстро открыла досье, подготовленное Зорковым о главном конкуренте холдинга «Тарфинэксперт». Банк «Русский вклад» через пару месяцев после того, как Свистков уволился и переехал в Испанию, слился с холдингом «Мир инвестиций». Причем руководитель банка вошел в состав совета директоров компании. На первый взгляд, вся эта информация никак не соотносилась с охраной Ромашкина. Но я интуитивно насторожилась, обнаружив такое совпадение данных в двух разных досье. Я решила все как следует проверить. И сделать это возможно было только одним способом. Отправив запрос о работе холдинга и его руководителях моему бессменному тайному помощнику со времен учебы в Ворошиловке Борису. Наши взаимоотношения давно перешли из разряда приятельских в дружеско-деловые. Если была такая возможность, Борис всегда старался найти запрашиваемую мной информацию, а я неизменно включала стоимость его услуг в свои контракты с нанимателями. Таким образом, все стороны имели свою выгоду. Тем более, что я постоянно должна была неотлучно находиться рядом с вверенным под мою опеку телом. Я быстро написала письмо Борису и отправилась в соседнюю комнату проведать молодых. Как выяснилось чуть позже, предприняла я это исключительно вовремя. Василий и Маша на первый взгляд увлеченно занимались каждый своим делом. Он что-то настукивал на клавиатуре. Она с упоением выводила узоры в большом толстом альбоме. Но стоило только взглянуть на молодых людей, чтобы понять. В эту минуту каждый из них остро чувствует присутствие рядом другого. Ноги их то и дело встречались под столом. Локти как бы невзначай соприкасались. Взгляды то и дело пересекались. Я, несомненно, умилилась и даже успела себя укорить за это несвойственное мне мягкосердечие во время исполнения своих профессиональных обязанностей. И тут я нечаянно отвлеклась от созерцания милой парочки. Балкон был открыт. Занавеска колыхнулась от дуновения свежего ветерка, и я заметила некий отблеск, словно от солнечного зайчика, мелькнувшего в окне напротив. Зрение у меня стопроцентное, но я все же не смогла с точностью разобрать, что же это так ярко бликует. Я стремительно подлетела к окну, схватила бинокль, который давно уже там пристроила, якобы ради тетушкиного развлечения, и навела резкость на нужное окно. Увиденное мало порадовало меня. Прямо напротив наших окон, в соседнем доме, какой-то наглец вел наблюдение за нами. Личность любопытствующего субъекта разглядеть было сложно, фигуру скрывала плотная штора. Но руку, несомненно, мужскую, в темной перчатке, сжимавшую мощный армейский бинокль, линзы которого и блеснули на солнце, я увидела четко –